Никита Мищенко. Колодец, колодец, дай воды напиться. Губы у Славки были сладкие-сладкие. И синие-синие, почти черные. Это потому, что они с Настей только что были в лесу, ели чернику и целовались. А сейчас вот вернулись обратно в деревню и решили, что мало целовались. Надо бы повторить. Место для этого дела выбрали не самое живописное, зато укромное. Возле старого заброшенного дома бабки Зинаиды. Сама бабка годков как пять богу душу отдала, а хата ее до сих пор стоит. В деревне, говорят, внуки ее приедут ремонт делать, а потом продадут хату кому-нибудь вместе с землей. Да вот только много лет уже прошло, а внуки все не приезжают. И стоит эта хата, одиноко, неприкаянно, сама по себе стоит, как будто ждет, когда хозяйка вернется, чтобы пол подмести, паутину с окон снять, да и из колодца запустевшего воды свежей набрать. Настя стояла, оперевшись одной рукой об трухлявый деревянный забор, а другой, обнимая Славку за немытую шею. Поза не очень удобная, да еще ветер холодный, то и дело залетал Насте под юбку, щекоча волосики на неприкрытом девичьем днище. Да, как любит говорить мудрый дядя Тихон, «Обжиматься у забора — это вам не белок на живца ловить, тут молодежь сноровка нужна!» «Настя, а Настя?» — улыбнулся Славка, причмокивая при поцелуе. Противно так причмокивая, как будто чай горячий сербает. «Давай, ну это...» «Чё? Это?» Выпучила глаза Настя, как будто ничего не поняла, хотя сама все прекрасно поняла. Она вообще девка не глупая, уже 9 классов закончила. Ну это самое, смущенно сказал Славка и медленно полез Насте под юбку. Схватился дрожащими пальцами за волосики и давай их теребить активно, как будто струны на гитаре перебирает. Не ровен чай возьмет, да и слабает какую-нибудь песню Высоцкого Владимира Семеновича под аккомпанемент из Настиных вздохов и шелестения травы под ногами. «Славка, ну ты чё? Чё ты?» Покрасневшая Настя остановила его руку и вынула из-под девичьего днища. «Да я чё? Я ж ничего. Да ты сама, Настя, ёлки-палки, чё ты как неродная?» Обиделся Славка и выпятил нижнюю губу. «Я ж так, просто, ёкарный бабай! Я ж ничего такого, ну ты чё, а?» «Да я чё-то...» Задумалась Настя над своим ответом, но ответить не успела. Кусты рядом с ними зашевелились, и сладкой парочке явила свой светлый иконописный лик баба Люба, представительница местной полиции нравов. «Настя, ты меня слышишь?» «Вы чё тут мне устроили?» Закричала баба Люба для пущего устрашения, размахивая перед собой свернутый в рулон газеты «Комсомольская правда». «А ну-ка, Славка, отойди от нее на километр минимум. Если шо, я прослежу, у меня вот линейка есть». «Ну, баба Люба!» В один голос ответили молодые люди. «Нечего мне тут баба Любать! Я старая, я воевала, мне лучше знать!» Авторитетно заявила баба Люба. «Ты ее, Славка, до свадьбы не целуй! Ой, не целуй!» «Ну, баба Люба, ну вы чё? Чё вы, а?» Разочарованно протянула Настя. «Да, баба Люба, чё вы как неродная, в самом-то деле?» Поддакнул ей Славка. «А я чё? Я ж ничего, я усё говорю как есть!» Ответила баба Люба для верности, перекрестившись и сплюнув на Славкин кроссовок. «Вот как боженька на душу положит, а черт на колесу плюнет, так все и говорю. Бог не ерошка, он видит немножко, видит, чем вы тут занимаетесь». «Блин, баба Люба, весь кайф обломали», цокнув языком, недовольно сказал Славка. «Да у тебя, ен, тот кайф вон как в штанах выпирает, хрен его чем обломаешь». Снова сплюнула баба Люба, на этот раз на второй кроссовок. «Ты, Славка, не смотри на меня так злобно, поволчьи, я же вам обоим добра желаю. Вот женишься ты на Настеньке, клятву боженьке дашь, и она даст. Проживете вы с ней душа в душу, годиков 5 али 10. Родится у вас сыночек, али 2 али 3, и вот токмо тогда ее целуй. А до этого не-не». «Ну, баба Люба, ну ёкарный бабай!» Сплеснув руками, эмоционально запричитал Славка. «Ну, растудыть вашу ж налево, а?» «А ну-ка, катись отсюда, матершидник!» Баба Люба замахала газеты и принялась бить ею Славкой по голове. «Я тебе покажу, как бабу Любу нахер посылать!» Подгоняемые ударами свыше Славка и баба Люба умчались вглубь деревни, а Настя осталась одна. «Нам надо поговорить, Настя, обо всем, что случилось». «Вот нечего и больше делать, бабе старой!» Злобно прошептала себе под нос Настя. как собака на сене, ни себе, ни людям. Она раздосадованно сплюнула на землю и медленно поплелась по пыльной песчаной дорожке. Рядом с заброшенной хатой как раз находился дом дяди Тихона, который людей не сильно любил и все время жил на отшибе, вдали от остальных деревенских. «Здорово, Настена!» – поздоровался с ней дядя Тихон. «Откуда ты такая красивая идешь? Что, небось, со Славкой обжималась?» «Но обжималась», – покраснев, ответила Настя. «Что, небось, баба Люба вам всю малину обосрала?» «Обосрала», – злобно выкрикнула Настя. «Как есть обосрала!» «Ну так правильно сделала», – улыбнулся дядя Тихон. «Славка, он же малой хитрый. Ребеночка тебе заделает, а потом свинтит куда-нибудь и трали-вали, вспоминай, как звали. А тебе потом с этим ребеночком по деревне ходить, в глаза людям смотреть. Это же разве дело?» «Ничего вы не понимаете», – с вызовом сказала ему Настя. «У нас со Славкой, у нас с ним чувства. Он меня любит, и я его люблю. Мы любим один одного». «Чё, прям любите, да?» – хитро прищурился дядя Тихон. «А я думал, у вас с ним так, тыры-пыры в попе дыры». «Сами вы в попе дыры», – обиженно ответила Настя. «У нас с ним любовь, как у этого, как у Шекспира». «У какого такого Шекспира?» – прикинулся дядя Тихон дурачком. «А вот у такого, который Ромео и Джульетту написал». Гордо выпятив внушительную грудь, сказала Настя. «Книжки надо, дядя Тихон, читать». «Да шо ты мне с утра до пораньше новости рассказываешь? Книжки она читает!» — рассмеялся дядя Тихон. «Ты хоть знаешь, что там у Шекспира в Джульетте этой твоей? Знаешь, чем все кончилось?» Настя, стыдливо потупив взгляд, замотала головой. «Я только фильм смотрела», — красная как вареный рак прошептала Настя. «Там сцена такая была, они там голенькие совсем. Мне мама досмотреть не дала, видак выключила, а кассету выкинула». «Ну так и правильно сделала, нечего порнографию американскую смотреть, не выросла еще!» Назидательно помахала и указательным пальцем дядя Тихон, то и дело кидая взгляды на Настину грудь. «То бишь выросла, да только не там, где надобно, мозги надо выращивать, а не дойки!» «А вы не смотрите так жадно, мои дойки, не ваши!» — прикрыв грудь руками, запричитала Настя. «Так чем там книжка скончилась?» «Чем, чем, померли они, оба!» — ответил дядя Тихон, крякнув и проведя у себя по горлу пальцем. «Приняли яд, этот, как его там, быстродействующий, которым еще Крусяков травит. Выпили по рюмашке и захрапели вечным сном. Вот вся любовь у Шекспира твоего, Настена. Чуть что не так, сразу помирать. А все почему? Потому что Ромео дундуком оказался. Как говорится, я с парнишкой шмоньку мыла, оказалось, он с Игила. Тут Игил и там Игил, здравствуй, святый Михаил». «Ну, дядя Тихон, вы чё?» — махнув на него рукой, запричитала Настя. «Чё, ва?» «Да, дядь Тихон, чё ты как неродной в самом деле?» Донесся до них голос Славки, который, по всей видимости, успешно сбежал от божьей кары в лице бабы Любы и газеты «Комсомольская правда». «Давай познакомимся. Меня зовут Виктор Сергеевич, но можешь звать меня просто дядя Витя». «Ишь ты! Вернулся, не обернулся!» — поприветствовал дядя Тихон вышедшего к ним Славку. «Чё такой радостный? Бабу Любу до инфаркта довел?» «И вам доброго утречка!» — нехотя буркнул Славка, подошел к Насте и гордо выставил перед ней взятую из дома отцовскую гитару. «Смотри, чё нашел! Батя на ней песни фронтовые лобает!» «Блатняк голимый твой батяня на ней лобает!» — презрительно сплюнул дядя Тихон. «А чё ещё можно научиться играть, пока по лагерям мотаешься?» «Дядя Тихон, ты чё такой злой, а? Как собака на цепи!» — скуксился Славка. «Ты если чё к моему бате имеешь, так иди и выскажи ему как есть, а мне на кой ляд твою пургу слушать?» «Ишь ты умник, пургу я несу!» — покачал головой дядя Тихон. «И кто вас только воспитывает так со старшими разговаривать?» «Пойдем отсюда, Настя», — взяв за руку, попросил ее Славка. «Пошли обратно к хате бабы Зинаиды, я тебе сыграю что-нибудь». «А че, передо мной впадлу лобать, да?» — оскалился дядя Тихон. «Типа мне медведь в уши насрал, и я твой талант не оценю». Славка подозрительно уставился на дядю Тихона и сильнее сжал руку Настя. «Сыграю, Славик», — попросила его дама сердца. «Давай, давай, не стесняйся, акицелочка», — похабно хохотнул дядя Тихон. «Играй уже, Розенбаум херов!» Славка еще раз мрачно глянул на него, потом на Настю, затем уселся на скрипучую старую лавку, пристроил гитару на колени, повел руками по струнам, кашлянул и принялся старательно лобать простенькую мелодию, одновременно издавая звуки, отдаленно напоминающие пение в такт. «За дорогой кольцевой, как привет из прошлого, повстречался нам с тобой уголок заброшенный, опустевший старый дом, без вины покинутый, и колодец под окном, с небом опрокинутым». Славка еще раз откашлялся и принялся петь с новой силой, еще противнее, чем прежде. «Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок». «Ну все, все, хорош уже инструмент мучить!» Остановил его дядя Тихон. «Ой, Славик, если б мне медведь в уши не насрал, у меня без них от твоего пения сукровица полилась бы». «Да ну вас!» — обиделся Славка. «Так и знал, что не надо перед вами играть. Правильно батя говорит, вы зло и людей не уважаете, а они вас не уважают. За что вас уважать? Сидите себе на отшибе, аки сыч полевой, ничего вас не волнует. Даже на похороны бабы Зинаиды не пришли, а ведь вы сосед ее ближайший были». Дядя Тихон от слов Славки весь помрачнел, брови нахмурил, желваками на лице играть начал устрашающе так. «Ты, Славка, коли чего не знаешь, так и рот открывать непотребно», — процедил он сквозь зубы. «Один живу, потому что никто мне не нужен, а я сам себе хозяин, понял, нет? А Зинаида твоя еще при жизни противной бабой была, хозяйство не вела, за домом не ухаживала, мужикам, коли не заходили, ни копейки на похмел не давала. Ну и с какой радости я должен был земельку ей на могилу кидать? Не заслужила!» «Да вы тоже не заслужили!» — злобно выпалил Славка. «Вот помрете, зуб даю, никто на ваши похороны не придет! Никто и не узнает, что померли вы. Будете лежать и гнить в своей хате на отшибе». «Славка, ты чё?» Тихо, почти жалобно прошептала Настя. «По что наговариваешь?» «Драть тебе надо, Славка!» Сплюнул на землю дядя Тихон. «Был бы я твоим батей, жопа бы у тебя от ремня блестела, как звезда советская». «Сунешься ко мне, я сам тебе жопу надеру. И ничего мне за это не будет!» Огрызнулся Славка. «Пошли, Настя! Пошли, говорю!» Славка силой взял Настю за руку и потащил за собой в противоположном от дяди Тихона направлении. «Ты очень красивая девушка. Наверное, многие мальчики хотели бы с тобой встречаться, но повезло только Славе». «Славка! Славик!» — окликнул его дядя Тихон. «Да погоди ты! Обидчивый какой!» «Чё надо?» — нахмурился Славка, обернувшись. «Ну, погорячились, моба бывает. Не серчай на старого. Я ж с людьми мало общаюсь, вот и позабыл, как это делается». Дядя Тихон весело подбегнул Настя. «Да и девушек красивых я не часто вижу. Только мы по телевизору иногда». «Чё, спрашиваю, надо?» Еще раз с нажимом спросил Славка. «Ничего? Ну тогда мы пошли». «Да погоди ты!» Остановил его дядя Тихон. «Поешь ты, конечно, хреново, но играешь сносно. Пальцы у тебя нормально работают, только мы приемов никаких не знаешь. Дай-ка гитару, я тебе кое-чего покажу». Славка с подозрением глянул на него. Затем посмотрел на Настю, как будто ожидая ее одобрения. «Да чё ты жмешься?» Усмехнулся дядя Тихон. «Давай, давай, не боись, не укушу». Славка пару секунд поколебался, но затем все-таки, хоть и нехотя, потянул гитару дядю Тихону. «Да, да, хороший инструмент». Поглаживая лакированную поверхность, приговаривал себе под нос дядя Тихон. «Хороший!» Он подержал гитару на весу, приложил ухо к струнам, как будто прислушиваясь к одному ему слышимой мелодии. А затем, схватившись обеими руками за гитарный гриф, обрушил деревянное туловище инструмента на голову Славки. «Что с ним случилось? Как он погиб?» Защищая голову руками, Славка рухнул на землю и заверещал благим матом, пока дядя Тихон продолжал методично лупить его массивной деревянной гитарой. «Хороший инструмент, добротный!» — приговаривал дядя Тихон без устали, нанося новые удары. «Хреновая, давно бы развалилась!» Потеряв остатки сил, Славка перестал защищаться. Он опустил израненные струнами руки, и дядя Тихон несколько раз хорошенько приложился гитарой по его лицу, которое с каждым новым ударом все меньше походило на человеческое. Разбитые губы, сломанный нос, заплывшие глаза и раздувшиеся от крови щеки сделали Славку похожим на советскую куклу с заводским браком, которую зачем-то выставили на витрину магазина на потеху публики. Очередной удар гитарой, и макушка Славки раскололась, как маленький переспелый арбуз, а из образовавшегося отверстия на землю начал вытекать весело-буро-малиновый ручеек с редкими вкраплениями серых ошметков мозгов и кусочками черепной коробки. «Колодец, колодец, дай воды напиться!» Бубнел себе под нос дядя Тихон, нанося финальные удары уже ослабевшими руками. «Ну что? Допелся, Шуфутинский, твою мать!» Все это время Настя стояла рядом, тихо, как мышка в норе, наблюдала за процессом экзекуции ее любимого Славки. Она не могла закричать и взмахнуть руками, подойти и остановить дядю Тихона, развернуться и убежать, куда глаза глядят. В эти минуты, растянувшиеся на целую вечность, Настю охватило настоящее оцепенение. Ее мозг перестал подавать сигналы телу, позволяя Насте лишь изредка дышать и моргать, запечатлевая все увиденное широко распахнутыми глазами нежно-василькового цвета. Когда тело Славки перестало биться в предсмертных конвульсиях, дядя Тихон опустил на землю раздербаненную в мясо гитару, подошел к еще теплому трупу и схватил его за подмышки. «Ну чё ты встала и смотришь, как баран на новый трактор?» — прикрикнул на нее дядя Тихон, выводя из ступора. «Бери его за ноги! Шевелись!» Настя, сама не осознавая, зачем она подчиняется приказам дяди Тихона, послушно взяла Славку за ноги, зачем-то при этом сняв с него вымазанные в навозе и оплеванные кроссовки фирмы «Адидас». «Давай, потянули!» Пропыхтел дядя Тихон, и вдвоем, точнее втроем, они направились в сторону хаты бабки Зинаиды. «Ох, и тяжелый же засранец! Видать, дома прилично кормили!» Затащив тело на задний двор, они положили Славку возле заброшенного колодца. «Значит так, я его покладу на кромку, а ты сзади в жопу пихай, как быстрее провалился!» Объяснил ей дядя Тихон. «Но ток смотри, в сам колодец не глазей, услышала?» Настя автоматически кивнула, слабо понимая, чего от нее сейчас хотят. В глубине души ей очень хотелось, чтобы все это оказалось просто дурным сном, который все никак не желает оканчиваться. «Эх!» Дядя Тихон в одиночку поднял Славку и наполовину перекинул его туловище в колодец. «Давай, давай, пихай в жопу!» Настя послушно приложила маленькие ладошки к заднице Славки и начала толкать его вверх, чтобы Славка навсегда рухнул вниз. На дно колодца. «Активнее, активнее!» Подгонял ее дядя Тихон. «Че, мало каши утром жрала?» Настя напряглась, тело Славки поддалось и с легким гулом полетело в дальнейший пункт назначения. Вопреки словам дяди Тихона, Настя заглянула в непроглядную тьму колодца и увидела, как оттуда со дна ей кто-то как будто улыбнулся. Раздался внезапно бесплотный голос в ее голове. «Не гляди туда!» — закричал дядя Тихон и с силой отпихнул Настю от края колодца. «Я кому токмо что говорил? Не смей туда глазеть! Ничего хорошего няма там! Не гляди кому велено!» Настя удивленно захлопала глазами, глядя на то, как дядя Тихон собирает по округе старые деревянные доски и кладет их поперек, перекрывая доступ к колодцу. «Давно, давно треба было закрыть эту дрень сраную!» Злобно сплюнул на землю дядя Тихон. «Надо бы еще гвоздями забить. Ладно, это потом. Успеется». Он отдышался и, наконец, посмотрел на испуганную Настю, сидящую на земле. «Коли расскажешь кому, что я Славку угробил, я буду все отрицать. Скажу, что он тебя силой взял. и сбежала Китру с последней. А тебе суровно. Вот ты придумал это все», — мрачно сказал и дядя Тихон. «Да и не поверит тебе никто. Ты ж дурочка местная. Аж на 18 годков сухнула, а все в школу ходишь». Он смерил Настю презрительным взглядом и махнул рукой. «Иди уже, и николь сюда не возвращайся», — процедил дядя Тихон, развернулся и медленно поплелся к своей хате. «Коль тебе еще на свете белом пожить охота». «Что было в том колодце, Настя? А чего тебя защищал дядя Тихон?» Следующие несколько дней вся деревня стояла на ушах из-за пропажи Славки. Искали повсюду. Обошли все местные леса, соседние деревни и даже послали гонца в ближайший районный центр. Но гонец приехал через 3 дня, пьяный и не нашедший никаких следов Славки. «В город, видать, сбежал», — разочарованно протянул отец Славки. «К тамошним бледям. Еще и гитару мою взял хламу на кусок. Продал знамо дело, чтоб с бледями кувыркаться и пить беспробудно. Ему ж токмо этого и надобно. Вот урода вырастил на свою голову». «Ну это ж чё, это ж ничего», — пыталась успокоить его жена. «Перевесится пару деньков, да и вертается взад». «Да лучше б уже не вертался. Коль вертается уже, я ему устрою веселую жизнь. Уже жопа у него будет полыхать, как костры на Первомай», — пообещал Славке его отец и смерил холодным взглядом Настю. «А ты чё стоишь, зенки вылупила? Сказать чё есть? Нет? Ну тогда и пошла отсюда». Однако ни через пару дней, ни через пару недель Славка так и не вернулся в деревню. Настя знала, что с ним случилось, однако рассказать никому ничего не могла, и от осознания собственного бессилия начала она потихоньку воровать из хаты напитки, алкогольные, крепкие, да и распивать их в одиночку. С непривычки молодой Настин организм воспринял алкоголь плохо. Начала она пьяная по деревне бродить, собак да кошек пугать, блевать повсюду да под себя ссаться. Бывало, всю ночь проходит незнамо где, придет домой наутро, грязная, обоссанная, без белья нижнего, да и завалится спать на кровать родителей, самих родителей при этом не предупредив. «Знамо дело, в девку вашу бес вселился», — сознанием дела говорила родителям Насти баба Люба. «Как есть вселился. Управляет он ею, аки игрушечкой своей, и сама она с ним не совладает. Тут-то надо человека Божьего звать, как беса выгнал, да обратно в чертоги огненные сослал. Батюшку вам надо хорошего из райцентра. Я знаю одного, за бутылку водки кого хочешь изгонит, с гарантией». Батюшку из райцентра вызвали, однако он так и не приехал. Как позже выяснилось, слуга Божий напился и захлебнулся в канаве возле своей церкви, где пытался спьяно окунуть в купель и обратить в христианство пойманную давеча козу. А сама Настя, понукаемая захватившим ее бесом, начала все чаще возвращаться к дому бабы Зинаиды. Колодец дяди Тихон так и не заколотил, поэтому Настя без труда убрала доски и начала подолгу смотреть в темное-притемное дно. Смотреть и молчать. «Есть? Тама. Кто?» — однажды спросила она, и бесплотный голос ей ответил. Говорил он одновременно пугающим и успокаивающим голосом. «Я Славку сюда бросать не хотела. Это все дядя Тихон. Это он меня заставил. Как ей заставил?» Слезно обратилась к колодцу Настя. «Вы это... Славка там как? Он еще живой?» «А вы можете мне его вернуть? Взад вернуть?» — спросила с надеждой Настя. «Я бы вам тогда что-нибудь сделала. Вы что хотите? Могу водки притащить или коньяк. У пап хороший коньяк есть, красивый, там на бутылочке 5 звезд нарисовано». «Притащи», — вторил ей голос. «Я еще могу залезть к бабе Любе и взять у нее еды, хлеба, тушенки мясной». Перебил ее голос. «Бабу Любу притащить?» — удивилась Настя. «А зачем она вам?» Не унимался голос. «Ладно, хорошо, притащу я вам бабу Любу», — пообещала колодцу Настя. «А это, водки точно не надобно?» «В колодце кто-то был, Настя? Он обещал вернуть тебе славу? Что он хотел взамен?» На следующий день Настя под выдуманным предлогом выманила бабу Любу из ее хаты и повела к колодцу. «Ну чего, чего ты меня туда тянешь, Настена?» — причитала баба Люба, которую вели к дому бабки Зинаиды. «Еще немного и руку мне оторвешь». «Ой, я глупая, ой, я дурочка», — говорила на ходу Настя. «Я рядом с колодцем играла и внутрь трусы папины уронила. Случайно уронила, не специально. Вот он проснется, на работу начнет собираться, а трусов нигде няма. Вот он разозлится, и нам с мамкой всыпет-то перца по первое число». «А наво, что ты с трусами его играла?» — не поняла баба Люба. «Трусы, Настен, детям не игрушка». «Да они такие забавные, с черепашками-солдатами». Настя забыла, как назывался мультик, который она любила смотреть по телевизору. «Вот». «Вот сюда уронила. Как есть уронила». «И наво, что ты вообще здесь играла?» Покачала головой баба Люба. «Место тут оча неприятное». Баба Люба осторожно заглянула в колодец. «Да тут же темно, как у негра в жопе». Прищурившись, сказала баба Люба. «Тут не то что трусов, тут вообще ничего не видно». Настя, стоявшая сзади, силой толкнула бабу Любу, и та чуть не провалилась внутрь колодца. «Настена!» — обернулась к ней баба Люба. «Ты чего творишь?» «Того!» — ответила Настя и снова толкнула ее. На этот раз баба Люба не устояла, перевернулась через голову и улетела на самое дно. Точнее, почти улетела, успев в последний момент ухватиться пальцами правой руки за самый край каменного ободка. «Настя! Настена!» Истерично верещала баба Люба. «Вытащи меня отседова!» «Да падайте в ужу!» Злобно сказала Настя и принялась силой бить по пальцам бабы Любы. «Падайте! Падайте!» «Настя!» Не унималась баба Люба. «Дьяволица! Я усё отцу твоему доложу! Вот он из себя дурь ремнем выбьет!» Настя быстро заметалась по двору, схватила первую попавшуюся под руку доску с торчащими наружу ржавыми гвоздями и принялась бить ей бабу Любу по руке. Заверещала баба Люба. «Настя! Сука!» «Сами вы такая, баба Люба!» Закричала ей в ответ Настя, замахнулась острым краем доски и рубанула, что было сил, по пальцам. С диким истошным воплем баба Люба улетела на дно колодца, а пальцы ее, сморщенные, окровавленные, остались лежать на каменном парапете. «Фу, гадость какая!» Настя сморщилась, смахнула пальцы на землю и отпихнула их от себя ногой. Она выкинула доску и склонилась над бездной колодца. «Ну что?» – деловито спросила она. «Вертайте мне Славку?» Ответил ей бесплотный голос. «Как мало?» – удивилась Настя. «Целая баба Люба и вам мало? Может, все-таки водки притащить?» Шептал голос в ее голове. «Да кого же я вам еще скину?» – задумалась Настя. «Никто не захочет со мной сюда идти». «Я приведу вам кого-нибудь, приведу, слышите?» — крикнула в колодец Настя. «Только обещайте, что после этого усё, что потом вы мне Славку вертаете. Обещаете?» «Обещаю». «Ты скормила бабу Любу тому, кто жил в колодце, правильно? Но ему нужно было еще. Кому-то пошла». Пока вся деревня была взбудоражена очередным исчезновением местного жителя и прочесывала окрестности в поисках бабы Любы, Настя наведалась к участку дяди Тихона и тихонько зашла в незапертую хату. Сам дядя Тихон сидел на маленькой кухоньке и в одиночку глушил дешевую водку. «А ты, жилет?» – поприветствовал он Настю заплетающимся языком. «Шо, пришла мне мстить за своего Ромео?» «Дядя Тихон, я тут недалеко играла и случайно в колодце папины трусы посеяла». «Так и знал, что это ты безобразничаешь», — икнул дядя Тихон. «Шо, бабу Любу сгноила, теперь за мной пришла?» Дядя Тихон, я правда папкины трусы поте... Да бать твой отродясь трусов не носил. Это у вас, кстати, семейное. Дядя Тихон прищурился, всматриваясь под подол короткого Настиного платья. «Знаю я, зачем ты меня к колодцу хочешь повести?» Он встал со скрипучей табуретки и подошел к грязному годами немытыми окну. «Вот ты думаешь, за каким лешим я Славку-то гитарой прибил? Потому что я злой или бес в меня селился? Да Славка сам хотел тебя в колодец кинуть. Думаешь, нахера он тебя водил туда каждый день? Видами полюбоваться, али за сиськи помазать? Выбирал момент удобный, чтобы вниз тебя скинуть. К этой... твари богомерзкой. В этом доме ведь раньше никто не жил. Его еще во время войны местные партизан построили. Припасы тут же хранили. Патроны, ружья с автоматами. Война скончилась, а дом продолжал стоять. Никто даже не ведает, кто рядом с ним колодец этот вырыл. Кто-то говорит, он сам по себе появился. Брехня, конечно, хотя... Дядя Тихон налил себе еще рюмку. Потом тут Зинаида поселилась. Мне она сразу так-то понравилась. Баба не старая, не глупая, да и красивая, чего уже там скрывать. Я к ней клини-то набивал первое времечко. А потом... потом заметил, что мужики местные неинтересны. Да и хозяйство она никакого не ведет. Все время у этого колодца ошивалась. Разговаривала с ним, как умалишенная. Видишь, какое слово знаю? Умалишенная. Книжки надо, Настен, читать. Дядя Тихон улыбнулся и выпил рюмку. «А потом у нас начали люди пропадать. Ты еще мелкая была, не помнишь. Но деревня у нас была большая, не то что сейчас. Хаты до самых полей ржаных стояли. И начали у нас мужики пропадать. Стабильно, слышь, раз в месяц был мужик и нема, вспоминай, как звали. Нас тогда еще много было. Мы могли помощь попросить у райцентра или даже у городских. А сейчас... кому до нас дело есть?» Дядя Тихон вылил остатки водки в рюмку и предложил Насте. Настя благодарно приняла подарок и с характерным причмокиванием вылокала рюмку до дна. «Вот, начал я, значит, следить за Зинаидой, что она делает, с кем общается, того-сего. И начал замечать, что мужики к ней начали захаживать. С вечерка зайдут, а утром уже и след простыл. А потом ищи их, свищи, один хрен не найдешь. Я подумал, что она на заднем дворе тела закапывает. Но нет, в колодец все скидывала. Я сам так-то усю видел. Глаза Настена, они врать не будут». Дядя Тихон поставил на стол и откупорил новую бутылку. «Я тогда еще, слышишь, молодой был, глупый. Думал, отговорить ее к этой, к совести призвать. О, говорил, что если колодец закроет навсегда и ко мне жить перейдет, мы усе забудем, забудем как есть. Но она упрямая была, сказала, что ничего я не знаю, не понимаю, что колодец ентот — это дар, а не проклятие, что он желание исполняет. Надо только моего кормить взамен на желание это». Дядя Тихон умело налил две рюмки, себе и Настя. «Ну а я и сказал, что ежели она захочет меня колодцу кормить, так я ее первую перешибу чем-нибудь тяжелым, и дело с концом. Так порешили. Она меня не трогает, и я ей не мешаю людей изгублять. А вот потом, потом она познакомилась со Славкой». Настя вздрогнула и вылила на себя половину рюмки. «Да, да, с твоим Славкой. Я-то думала, у нас тут много таких певцов бегает, гитара хорошая мучает. Начали они общаться, вдвоем к колодцу ходить. Я тогда одно понял, Настена. Ежели она хочет пацана этого сгубить, так я ей этого не дам. Я тогда, знаешь, что придумал? Отравил ее паскуду этим, как ее, быстродействующим ядом, которым еще Крусюков травят. Да знатно так траванул. Да вот только мы зря, потому что Славик твой тем еще Иудой оказался. Иуда это из Библии, Настя, он Иисус Христа предал. Не то чтобы я на Христа был похож, но, может, чуть-чуть в профиль. Короче, не суть». Дядя Тихон разлил по новой. «Короче, этот гаденыш заделался у Зинаиды помощником. Помогал и мужиков одиноких выслеживать в обмен на желание. Или ты думаешь, ему батя купил такие кроссовки понтовые? Еще и песенку эту дебильную про колодец выучил. Ходил везде, распевал довольный. Как Зинаида кони двинула, он сразу смекнул, что один со взрослым мужиком не совладает. А кого можно колодцу кормить, ежели не мужика или бабку старую? Девку-дурочку 18 годков от роду. 9 классов скончила, а мозгов не набрала. Вот он к тебе яйца-то и подкатывал. Только мы я ему не позволил. Ты, может, и дуреха. Да только мы такой участи не заслужила. Да и вообще, нравишься ты мне. Подрастешь, я, может, живой еще буду. Так это, свадьбку сыграем. На тебе все равно, никто не женится, ну ущербный-то. А так, может, хоть жизнь наладится. Давай это, за любовь, а? Дядя Тихон с Настей чокнулись и выпили за любовь. «Я почему тебя просил в колодец не смотреть? Тому, что тварь, что там сидит, она людей насквозь видит, знает, что им надо, и предлагает им это в обмен на жизнь людские. Токмо ты, видать, меня не послушала, заглянула внутрь, чей-то он тебе пообещал там, и ты начала людей изгублять. Нехорошо, Настена. Я тебя спас, а ты мне всю малину обосрала». Дядя Тихон налил рюмку только себе и поднес ее к губам. «Мне, слышь, перед смертью Зинаида интересную вещь высказала. Сказала, что колодец этот, ежели сытый, то он нормальный. Вода в нем есть, пить из него можно, усе дела. А вот каль жрать захочет, тогда в нем одна сплошная пропасть темная. И человек, ежели в нее падает, то падает не на дно, а падает как бы в вечность. Летит по энтому колодцу всю заставшуюся жизнь. Помирает от старости». И токмо тогда эта тварь егонную душу жирает. Он мне Славку обещал возвратить. Угрюмо пробормотала пьяная Настя. Сказал, ежели я еще кого-нибудь приведу, тогда точно вертает. Так оно так, Настена. Кивнул и дядя Тихон. Токмо ты не к тому человеку пришла. Я-то еще слышь, что? Пожить хочу. Дядя Тихон резким движением выплюснул рюмку в лицо Насти и побежал за печку, где хранил свое двуствольное ружье, доставшееся ему от деда-ветерана. «Ты, Настена, со мной шутки не шути!» — выкрикнул дядя Тихон, вставляя в оба ствола боевые патроны. «Мне, может, и недолго землю-то топтать засталось. Да токмо я хочу ее сам потоптать, а не в колодце лететь до скончания времен!» Выставив вперед дуло ружья, дядя Тихон осторожно вышел из-за печки. Насти нигде не было. «Может, одумалась да ушла?» Подумал дядя Тихон и в тот же момент получил ножом в спину. Тем самым ножом, которым недавно нарезал себе закусь под выпитую водку. От внезапной острой боли мужчина вскинул ружье в воздух, нажал на курок, и из обоих стволов вылетели ослепительные оранжевые вспышки пламени, пробив внушительные дырки в ветхой деревянной крыше. «Ах ты, паскуда!» Дядя Тихон еле смог повернуться с вонзенным в спину ножом. «Я тебе сейчас устрою!» Устроить дядя Тихон ничего не успел, поскольку пустая рюмка, которую Настя разбила об стол, превратилась в небольшую розочку и незамедлительно влетела в глаз обидчику. Дядя Тихон выронил ружье, заорал благим матом и упал на пол дрожащими руками, пытаясь вытащить из глаза розочку. Однако Настя ударом ноги вогнала ее дальше и глубже. Острое стекло, достигнув мозга дяди Тихона, мгновенно умертвило его. «Ты убила его, да? И что потом? Отнесла к колодцу?» Тащить дядю Тихона было нелегко. Гораздо тяжелее, чем Славку. Тем более, что тащила его Настя одна. Кое-как перекинув тело через каменный парапет колодца, Настя с интересом наблюдала за тем, как тело дяди Тихона исчезает в непроглядной тьме. «Я все сделала, как ты велел!» — крикнула Настя. «Вертай мне Славку!» Прошелестел в голове бесплотный голос. Как мало! Заверещала Настя с красным от гнева лицом. Ты же обещал! Ты обещал, что это последний! Кого мне еще привести? Папу? Маму? Дядю Толю? Итак, он не сдержал обещания. И что ты сделала, Настя? Хотя как раз-таки это нам всем хорошо известно. Дверь допросной открылась, и в комнату вошла женщина в полицейской форме. «Сколько еще вы будете ее допрашивать?» – строго спросила она у мужчины, сидящего за столом. «Девочка не ела с тех пор, как вы привезли ее сюда. Ей нужно в туалет, принять душ, привести себя в порядок». «Девочка? Как мило. По-вашему, она просто несмышленый ребенок?» – спросил следователь. «Я вот вижу перед собой взрослого человека, который по собственной воле убил как минимум троих и устроил массовое захоронение в заброшенном колодце. По-вашему, ребенок на такое способен?» «Она больна», — Сквозь зубы процедила женщина в форме. «Ее нужно лечить». «Да, ее будут лечить», – кивнул ей следователь. «Как только она ответит на все мои вопросы. И сколько еще их у вас осталось?» «Всего один». Виктор Сергеевич повернулся к девочке и улыбнулся. «Настя, мы знаем, что ты убила бабу Любу, дядю Тихона и своего отца. Их тела мы нашли в том самом заброшенном колодце. Там нет никаких тварей, исполняющих желания, Настя, и нет никаких бесконечных туннелей в никуда. Это просто колодец». «Задавайте уже свой вопрос», – раздраженно сказала женщина в форме. «Не торопите меня», – осек ее Виктор Сергеевич. «Настя, ты сказала, что Славку убил дядя Тихон, и вы скинули его в тот же самый колодец, но его тело мы там не нашли. Куда вы его спрятали, Настя? Где Слава?» «Он падает», — тихо и бессвязно проговорила Настя, хлопая пустыми глазами и пуская тоненькую струйку слюны изо рта. «Славка все еще падает».